«Не отходи от меня слишком далеко, здесь можно легко потеряться, особенно в такой толпе. Сначала мы отправимся в банк, мне нужно кое-что обсудить с народом пещер». Эмили просто кивнула и взяла меня за руку, аргументируя это тем, что я сам сказал ей не отходить далеко. Мы прошли по длинной улице, которая, как всегда, заполнена народом. Эмили смотрела на все с восхищением, на магазины, на проходящих мимо людей в забавной одежде, на волшебные предметы у различных прилавков. Все это было для девочки в диковинку. Мне же было абсолютно все равно. Наконец-то можно не держать маску и просто выпустить свой покер-фейс. А вот и банк. Здание все так же прекрасно. Белые колонны, двери яркие из драгоценных металлов, а внутри все становится еще красивее и богаче. Везде мрамор, банкиры взвешивают золото и самоцветы. Под потолком висят огромные люстры с множеством свечей. Эмили, как мне показалось, на несколько секунд впала в культурный шок. Мы прошли к заведующему данным отделением банка Гринготтс. Гоблин немного оскалил верхние зубы, когда нас увидел, что с его стороны было выражением «чтоб вам провалиться, гадкие людишки». «Не стоит так неуважительно приветствовать клиента, даже при помощи вашего тайного этикета», — вежливо посоветовал я гоблину. На секунду заведующий опешил, чуть не упав со стула от удивления и неожиданности. Потом немного нервно улыбнулся, уже спрятав зубы. «Простите мою грубость, я не ожидал, что вы из высшего общества. Что вас привело в наш банк, дорогой мистер?» — сделал паузу гоблин. «Можно без фамилии? Мне нужно поговорить с мистером Грипхуком», — ответил я. «Да, конечно. Сейчас все организуем, сэр». Спустя несколько минут он вернулся к нам и повел нас в сторону знакомого мне кабинета, в котором работал поверенный рода Поттер. Грипхук встретил нас задумчивым взглядом. Я же, не спрашивая разрешения у хозяина кабинета, сел в кресло и посадил рядом с собой Эмили, которая, видимо, немного побаивалась представителей народа пещер. «Да наполнятся ваши хранилища золотом, мистер Грипхук», — поприветствовал я гоблина. «Да будет ваш род силен, маг. Кто вы и что вас привело ко мне?» — ответил он. Я снял с себя капюшон и слабую иллюзию отвода глаз. Гоблин уставился на меня, хоть и выражение его лица осталось неизменным. «Узнаете меня, вы заведуете делами моего рода. Я, в свою очередь, Гарольд Поттер. Если вы забыли, уж больно у вас удивленный взгляд. Но вы же мертвы. Как такое могло произойти?» Я выпустил свою темную ауру холода, которая мне досталась после поцелуя гребаного стража Кайра Скабан, отчего температура в кабинете упала на десяток градусов. Эмили начала трястись то ли от холода, то ли от страха. Я сразу свернул ауру холода. «Прости, перестарался», — сказал я девочке. «Ничего», — только и смогла промолвить она в ответ. «Не нужно строить из себя дурака, коль вы им не являетесь. В копии родового гобелена указаны все состояния каждого члена рода. Вы числились мертвым целых полгода. Да, но по моим данным вы, как поверенный рода Поттер, должны еженедельно осматривать гобелен, как и остальные вещи, принадлежащие роду, с которым вы работаете. Вы подловили меня, мистер Поттер. Так чего изволите? Мне нужно закупить у вас стройматериалы, в частности большое количество кирпича, черепицы, утеплителя, в общем всего самого необходимого, инструменты тоже не помешают. Вы решили сделать заказ у банка? Чудесно. Сейчас я сосчитаю примерную стоимость. Каков размер помещения? Двухэтажные дома, примерно 25 штук, кирпич уйдет на печи. Еще нужен фундамент. По площади примерно по 200 квадратов каждый. Сколько выйдет? 25 тысяч за материал, еще 500 за доставку и 1500 на комплекты инструментов. Все вместе 27 тысяч золотых галеонов. Хотите нанять работников? Нет, строители не требуются в данном проекте. Я хотел бы обсудить еще пару вопросов. Да, я вас слушаю, мистер Поттер. Как вступить в наследие другого рода? Какого, если не секрет? Певереллу. Я признан основательницей. Грипхук после моих слов закашлялся, встал со своего кресла и тут же упал обратно. Я молча трансфигурировал пустой лист бумаги в стакан и наполнил его водой, после чего протянул его своему поверенному. Гоблин осушил стакан за пару секунд и, благодарно кивнув, глубоко вздохнул. Поверенный рода Певереллу давно покинул подземелья и сейчас трудится в небесных мастерских. За неимением наследников мы не стали избирать нового работника на эту должность, и вам ни с кем поговорить об этом. Но мы можем добиться права пройти в кабинет прошлого поверенного и провести ритуал проверки. О вопросе стоимости данной услуги. Бесплатно. Только одна просьба. Если род примет вас, вы можете поручиться за меня при выборе нового хранителя, дать рекомендации главному гоблину, я обещаю честью и правдой служить вам на новом месте», – затараторил гоблин. «Я так понимаю, что ты делаешь это из-за процентов? Нет, как можно такое подумать? Больше из статуса, я перепрыгну свою карьерную лестницу на сотни лет. Идет, веди нас к главе банка, и спеши нужную сумму для строительства с моего счета, доставить желательно сейчас». Грибхук встал со своего кресла и повел нас по коридору. Кругом висели портреты гоблинов различной степени уродливости и дикости. Видимо, у народа пещер несколько другие представления о красоте, нежели чем у людей. Вскоре мы достигли зала с вагонетками и различными рельсовыми дорогами, которые вели в самые разные стороны от точки отправления. У каждой дороги была табличка, на которой была указана информация о месте, в которое вела вагонетка. Вскоре мы разместились в данном транспорте и двинулись по развилкам местного метрополитена. Скорость дикая, резкие повороты, спуски, подъемы вели нас к цели. Через 5 минут тележка встала в небольшом холле, из которого вели множество дверей. Выйдя из вагонетки, я заметил, что Эмили немного потряхивает. «Все в порядке? Не тошнит?» – я осторожно спросил девочку. «Мне немного нехорошо», – тихо пожаловалась Эмили. «Грибхук, нужно немного подождать. Сюда могут пройти домовики, в холл да», – ответил гоблин. «Я вызвал Дари». Домовушка тут же примчалась на мой зов. «Господину что-то требуется?» – заверещала она, склонясь. «Да, можешь принести мне аптечку?» Эльфийка исчезла, чтобы спустя несколько секунд вернуться с ящичком, в котором были различные зелья, травы и повязки. Я взял из аптечки нужный отвар и отослал Дари обратно в поместье. Сначала я хотел просто протянуть флакон Эмили, но у нее сильно тряслись руки, так что пришлось, невзирая на легкое сопротивление, поить девочку лично. Повезло еще, что зелье было на вкус как смесь мятной настойки и апельсинового сока, что было большой редкостью среди отвратительно горьких, приторных или заплесневевших на вкус варев. Спустя 5 минут Эмили стало легче, и мы могли вернуться к изначальной цели. Мы подошли к одной из дверей, и Грибхук постучался в нее каким-то особым ритмом, после чего послышался сухой щелчок замка, и мы вошли внутрь. В кабинете было всего 2 кресла, одно из которых занимал старый и очень морщинистый гоблин в роскошном сюртуке и множеством перстней на длинных кривых пальцах. Я усадил Эмили, так как ей все еще было нехорошо, хоть и гораздо лучше, чем после выхода из этой адской вагонетки. Глава банка повернул голову в нашу сторону. «Да будут блистать сокровища, озаряя светом ваши дома, глава банка Гринготтс. Меня зовут Гарольд Поттер. Да вспыхнет ваша магия, испепеляя врагов рода, мистер Поттер. Что привело вас ко мне? Нам нужен доступ к кабинету бывшего поверенного рода Пивереллу. Я хочу пройти ритуал вхождения в наследие. Что ж, мы можем дать вам право на распечатывание того кабинета, скажем, за небольшое пожертвование банку», — хитро прохрипел старик. «Вас устроит брусок темной лунной стали, одного бруска не хватит и на исправление старой кирки, может 4, а может вы хотите новый кинжал, 2 бруска, мне больше нравятся булавы, 3, по рукам, глава банка, их доставит сегодня же, по рукам, мистер Поттер», — сказал гоблин, блеснув глазами. «Еще кое-что, я хотел бы при успешном принятии наследия сделать Грибхук новым поверенным рода Пивереллу». Через 10 минут мы оформили все нужные бумаги и вышли из кабинета. Грибхук уже хотел снова повести нас к тележке, но я остановил его, глядя на умоляющие глаза Эмили, которая уже накаталась на несколько лет вперед. Отправились к каминам прямо в нужный кабинет. Вскоре была найдена нужная чаша и реагенты для проведения ритуала. Я проколол палец кончиком кинжала и нацедил 3 капли в чашу, которая спустя несколько секунд вспыхнула синим пламенем, подтверждая мою принадлежность к роду Пивереллу. Осталось только подписать все документы, осмотреть то, что имеется в сейфах, и пройти ритуал наследия. «Мистер Пивереллу, в данной конторской книге о делах рода есть одна интересная приписка. Вы можете стать главой рода сейчас. Правда, ритуал немного отличается от досрочного становления лордом», — возбуждено заявил гоблин. «И что нужно сделать? Пройти суд покровительницы рода, то есть смерти. Если она сочтет вас достойным духом и силой, то вы станете новым лордом Пивереллу. Правда, есть вероятность, что вы умрете, если не пройдете проверку». После слов Грибхука, Эмили сильно сжала мою руку и немного побледнела. Правда, вскоре девочка поняла, что сделала на рефлексах, и, покраснев, отпустила меня. «Попытка не пытка, ритуал не казнь. Попробуем. Может, не надо?» — умоляюще взглянула на меня девушка. «Все пройдет нормально, мне везет», — улыбнулся я, правда, скорее всего, получилось неискренне. «Тогда пройдемте в ритуальный зал рода Певереллу», — торжество произнес гоблин. «Через 10 минут мы были у цели. Врата пришлось отворять своей кровью, в частности прикоснуться порезом к дверному кольцу. Врата отворились, и мы последовали в зал. Грибхук попросил Эмили остаться у входа и не подходить к центру гигантской октограммы. Что нужно делать?» – спросил я у гоблина. «Вам нужно взять этот кубок с особой субстанцией и подойти к этой статуе девушки, затем нужно собрать 7 слёз этого изваяния, пройти в центр октограммы, выпить содержимое кубка залпом и ждать, что в чаше и что это за слезы. Тут написано, что в кубке живая вода, а слезы являются мертвой водой. Из-за низкого содержания слез вы лишь увидите госпожу, и она сможет вас судить». Выдохнув, я совершил все вышеупомянутые действия и приник к кубку. Жидкость обжигала горло ледяным огнем, замораживая внутренности и вызывая сильное головокружение. Первое время пробовал бороться, но быстро сдался, после чего упал на холодный каменный пол. Где-то далеко послышался крик девушки, который вскоре ушел на второй, а затем и на третий план. Передо мной снова стояла госпожа Мара во плоти. «А кто обещал мне подольше оттянуть нашу встречу?» — улыбаясь, спросила она. «Здравствуй, Мара. Думаю, что это не в счет. Ну что, начнем суд без прокурора, адвоката и присяжных?» «Начнем. Ну что ж, ты некромант уровня мастер, полудементор, единственный наследник Певереллов, носитель жнеца и просто мой любимый смертный. Думаю, что ты прошел», — хитро и показушно торжественно молвила она, загибая пальцы. «Спасибо, Мара». «Ни за что, малыш. Ну иди, поиграйся со смертными, новый лорд Певереллу. Пока. Постарайся в следующий свой визит быть постарше лет эдак на 300 минимум. Кстати, ты делаешь успехи в восстановлении себя». Я очнулся и помотал головой. Вокруг все тот же зал. У входа Эмили пытается побежать ко мне, а Грибхук ее держит изо всех сил. Надо признать, что для гоблина он довольно крепкий. Только сейчас он отпустил ее, и они оба побежали ко мне. «Лорд Певереллу, как вы себя чувствуете?» — нервно спросил у меня Грибхук. «Странно, немного шумит в ушах», — ответил я. «Почему я чувствую что-то на своей руке? О, еще один перстень. Неплохо, кстати, сделан. Лунное серебро и черный кристалл. Знак даров смерти из жемчуга. Мне нравится». Грибхук помог мне подняться с пола, и только сейчас я услышал тихое всхлипывание. Эмили стоит и смотрит на меня, в уголках глаз застыли слезы. Я на рефлексах подошел ближе и обнял девушку, которая сжалась в комок и продолжила всхлипывать. «Со мной все хорошо, да и зачем плакать?» — спросил я у Эмили. «Я думала, что вы не вернетесь», — тихо проговорила девушка мне в мантию. «Ну и что, я же не настолько важен. Вы дали нам надежду и дом, вы помогаете нам, вы очень хороший и добрый господин. Я же просил меня так не называть». После моих слов Эмили снова покраснела и начала успокаиваться. Спустя 5 минут она окончательно пришла в себя. «Грибхук, поздравляю с повышением. Что там с моими счетами?» «Расчеты закончены, лорд Певереллу. Сейчас у вас в основном сейфе находится сумма в 16,5 миллиардов галлеонов, золото общим весом в 50 тонн, множество самоцветов высшей чистоты и огранки. Доступ к сейфу для артефактов мы не имеем и данных нет. Из недвижимости по нашим записям числится замок Певереллов в Йоркшире, на данный момент разрушен. А еще вам принадлежит ферма магических существ, в основном для выращивания зверей уровня опасности 5. Как думаешь, во сколько обойдется восстановление крепости и заповедника? Если нанимать наших работников, плюс стройматериалы, мебель, восстановление механизмов и косметические дополнения, думаю, выйдет в 3 миллиарда, не считая мелких расходов. Восстанавливайте, попутно составьте перечень всего, что там найдете, учитывая артефакты и важные постройки, плюс план комнат, и расширьте подвалы крепости. Составь счет после осмотра местности и пришли мне. Доступ я открою завтра. И давай оформим тот кошель, с привязкой к сейфу, на мою кровь. Будет сделано. Спустя некоторое время мы вышли из Гринготтса. «Не проголодалась?» — учтиво спросил я девушку. Эмили застенчиво кивнула. «Я решил, что стоит отпраздновать такое событие, как становление настоящим лордом. Да и нужно как-то вознаградить Эмили, натерпелась она однако в этом банке. Я выбрал один из магических ресторанчиков, и мы вошли внутрь. «Здравствуйте, молодые люди. Чего изволите?» — подскочил к нам официант. «Отдельную комнату и 2 меню. С вас 3 галлеона. Я расплатился с ним, и мы прошли к VIP-местам на втором этаже ресторанчика. Стол уже был сервирован, На нем лежали два меню и уже стоял горячий чайник с двумя чашками. Я усадил Эмили напротив себя и дал время на выбор заказа. «Что-нибудь выбрала?» «Нет», – прошептала она, – «ничего не нравится, тут все такое дорогое. Да и я не знаю этих блюд. Тогда могу тебе посоветовать оленину с картофелем под медово-горчичным соусом и щепоткой розмарина как приправы. Еще можно заказать биф строганов с картофельным пюре под сливочным соусом и запеченными овощами. Или семгу с соусом тартар и шампиньонами обжаренными в сливках, в качестве гарнира. Что больше нравится? Наверное, оленина», — скромно проговорила девушка. «Что будешь пить? Наверное, ягодный сок. Десерт. А можно?» «Конечно. Выбирай, что хочешь. Ты молодец, ходила со мной по этому скучному банку. Я, наверное, буду яблочный пирог с корицей». Вскоре к нам зашел тот же официант, принял наши заказы, правда, пришлось немного надавить ему на мозги аурой холода, чтобы он перестал цепляться к моему капюшону. «Сейчас пообедаем и зайдем за одеждой к мадам Малкин. Ты хорошо помнишь количество людей в стае?» «Да, а не будет вопросов, если возникнут, решим». «О, вот и заказ. Приятного аппетита, Эмили». «И вам приятного аппетита, Гос. Гарольд». Эмили начала медленно есть. Хоть она и пыталась вести себя максимально спокойно, но глаза все выдавали, да и улыбка. Ей определенно понравилась ресторанная еда, впрочем, я ее понимаю. Я как-никак в свое время перебивался в основном колбасой или печеньем, которые крал. А потом оказалось, что есть такая феерия вкусов и ароматов. Если когда-нибудь женюсь, то только на той, что будет хорошо готовить. Апа, кажется, юмор начинает возвращаться. Вскоре мы закончили обедать, и я оплатил счет на ничтожные 23 галеона. Выйдя из ресторанчика, мы пересекли улицу и направились в магазин мадам Малкин. Ведьма встретила нас улыбкой и тут же начала снимать мерки. Не успели мы ничего сказать. «Стойте, у нас несколько иной заказ. Нам нужно 83 комплекта одежды по этому списку, на 3 сезона. Сможете потянуть такой заказ?» «Да, конечно, но зачем вам столько?» «Конфундустрое. Сейчас же прекращаю задавать ненужные вопросы и приступаю к сборам», — с выражением полного блаженства сказала хозяйка магазина. «И снимите мерки с леди, тот же образец плюс мантия с глубоким капюшоном. Будет сделано». Эмили была в тот же момент поставлена на табуретку. Я же решил взглянуть на отдельную коллекцию вещей. Как выяснилось, тут присутствует и магловская мода. Хм, странно, тут старые образцы, да и в основном их нелепые сочетания. Да, однако долго к волшебникам новости идут. О, кажется, все готово. А где Эмили? А вот она, рассматривает один манекен с довольно красивым и модным, даже по современным меркам, платьем. Подхожу сзади. «Нравится?» — спрашиваю я, кладя голову ей на плечо, для эффекта неожиданности. «Да, то есть нет, да, не знаю». Начала оправдываться девушка. «Упакуйте такое же по снятым меркам». Обращаюсь уже к хозяйке магазина. «Не надо. Зачем так тратиться? На меня. Потому что ты этого заслуживаешь», — пропел я. «И правда, почему я это делаю? Неужели чувства все-таки начинают возвращаться еще быстрее? Если да, то при чем они тут? Нет, неужели опять? Не, хватит пока что. Кажется, мне снова нужно поговорить с Мартимом». Вскоре я снова вызвал Дари, чтобы она перенесла готовые комплекты в поместье. Мадам Малкин же продолжила упаковывать остальные покупки. «Эми, надень мантию и накинь капюшон, я сейчас наложу морок. Нам нужно пойти в одно место, которое имеет довольно дурную славу. Там приобретем тебе палочку. С вас 536 галеонов». А вот и вернулась хозяйка магазина. Я расплатился с ней, и мы с Эмили двинулись в сторону лютного переулка. Кажется, я чувствую себя Северусом Снейпом. Так, нож на месте, жнец в ножнах, предохранитель с ПМ снял, патроны есть, Эмили на месте. Можно идти дальше. И мы благополучно вошли в тень центра магической преступности Лондона. После 50 метров ходьбы в переулке мелькнула чья-то тень. Я выпустил ауру холода, и с той стороны послышался чей-то писк. «Правильно, не стоит ко мне лезть». А вот сзади движение не прекратилось, видимо, кто-то особо твердолобый попался. «Сзади кто-то есть, по запаху маг», — прошептала Эмили. «Знаю, сейчас разберусь, закрой глаза и уши». После чего я повернулся и подошел ближе к нему. Это был грязный, небритый мужик в потрепанной мантии. Он как-то странно смотрит на нас, как будто хочет сожрать. Странно, вроде не вампир, да и не оборотень. «Чего надо, дядя?» «Мальчик, поможешь мне поймать мышь в том переулке? Это моя любимая мышка, ее зовут Лин». Я же приблизился еще ближе, после чего ударил металлическим носком ботинка ему в голень. Мужик замычал и пригнулся. Я же приблизился еще ближе, как же от него воняет. Начинаю есть. Так, деньги, какой-то черный порошок, бутылка виски. Так, а это что? Вот черт, это нифига не педофил. Это чертов каннибал. К тому же часть органов он сбывает здешним зельеваром. Сейчас он хотел нас оглушить, разделать и сожрать мою печень. А с Эмили? Пиздец, дядя. Я прервал контакт, отчего тот упал и оперся о стену. Я же достал из кобуры пистолет и трижды выстрелил, все в голову. После этого я вернулся к Эмили и аккуратно ткнул ее в плечо. Все, идем дальше. Не смотри назад, там просто какой-то алкоголик спит. По запаху не похоже. Я чувствую кровь, старую и совсем новую. И что это был за грохот? Обеспокоенно заявила она. Не бойся, он упал и немного порезался. Вот и все. Лучше смотри вперед. Тут недалеко. Эмили все равно продолжала нервничать, и мне пришлось чуть приобнять ее, чтобы она успокоилась. Впрочем, моя задумка сработала. Дошли без происшествий. Магазин рукоти для всего встретил нас тусклым светом лампочки и угрюмым седым продавцом за стам обшарпанным прилавком. Здравствуйте, нам нужно приобрести инструмент для леди. Пароль. Луч из переулка. Давайте в подвал. Проворчал старик. Мы прошли вниз и остановились у множества стеллажей с коробочками. Выбирайте. Кладите все обратно. Не люблю беспорядок и бардак. Начался подбор палочек. Одна сменяла другую. Эффекта не было. Пара выпустила тусклые искры. Еще несколько вылетели из руки девушки. Мы уже перебрали порядка 20 вариантов. Вот и еще одна, длинная и очень изящная, темного цвета с серым узором и вырезами на рукояти. Как раз она и подошла, выдав яркие зеленые искры. Из чего она? Поинтересовался я. 10,5 дюймов. В качестве древесины используется беновое дерево, сердцевина из молотого клыка тайпана, очень легкая, прекрасно подходит для боевой магии. Сколько с меня? 50 галлеонов. А не слишком ли жирно? Не слишком, в цену входит молчание и отсутствие чар слежения. Максимум скину 10 золотых за красивые глаза. А может, сойдемся на 45 галлеонах и кобуре? Ладно, по рукам. Вот и еще одно дело выполнено. Пора бы нам возвращаться. Эмили сияет, словно начищенный золотой слиток. Интересное сравнение, но не суть. Возьми меня за руку, пора возвращаться. Девушка кивнула, и мы отправились обратно в поместье. Выкинула нас снова у ворот. Что по времени? 6 часов. Прекрасно. Нужно узнать, как дела со стройкой. Эмили, иди пока в дом, у меня появились дела. Девушка же пару секунд простояла на месте, потом подошла ближе, обняла, поцеловала в щеку и, сказав спасибо, упорхнула в сторону поместья. Я же остался стоять как вкопанный. Кажется, рефлексы у меня все те же. Нужно идти в лес. Спустя несколько минут прогулки по прекрасному лесу, наполненному пением птиц, я вышел к поляне у реки, где обнаружились множество пеньков и примерно 15 домов. Все-таки магия помогает в строительстве чего бы то ни было лучше, чем всякие краны и экскаваторы. Везде уже был закончен фундамент. Дома, которые успели достроить, выпускают клубы дыма из новых печей. Когда я зашел внутрь, то обнаружил готовую мебель. На самой стройплощадке было оживленно. Сивый с Ликсом гонял рабочих повсюду, Алан досушивал последний фундамент. Маркус перетаскивал магией готовые доски к месту нового дома. В общем, весело. Фенрир, мы вернулись, Эмили уже в поместье. Вижу, вы тут на месте не сидели. Ага, вон сколько отгрохали. Прямо элитный поселок, заржал Сивый. Алан, у меня новости, глянь на мою руку. Фух, что там, Гарри? Ох, нихер, ничего себе. Ты что, пока я не смотрел, лордом стал? Да, и нужно готовиться к еще одной стройке. Через месяц или полтора будет закончен мой особый проект. Кстати, Фенрир, у твоих ребят появится работа. Как ты относишься к драконам, мантикорам или василискам? Настороженно, отрицательно. А что? Как думаешь, за сколько можно продать рулон шкуры Василиска или яд? За ту его кучу золотом. Так а чем ты? У меня появилась небольшая ферма, как раз для таких целей. Ох, ё-моё, а где ты достанешь дракона или еще кого-то особо опасного? Черный рынок. В общем, за обсуждением дальнейших планов на бизнес и прочие источники у нас ушло 2 часа, за которые парням удалось достроить еще 2 дома. Попутно мне удалось выцыганить у Маркуса 3 бруска темной лунной стали для гоблинов. Затем был общий ужин, на котором я особо ничего не ел, так как предпочитал ездить на переговоры с пустым желудком. Правда, Дафна с Эмили, которая все-таки надела новое платье, пытались нафаршировать меня всем, что было на столе, но опять же безуспешно. Пришло время сборов. На вампирский бал нужно ехать в полной боевой выкладке. В частности, я одел сюртук с черно-красным узором, подаренный Дафной, плащ из драконьей кожи от драка, захватил мой посох некроманта и проявил жнеца в ножнах на поясе по соседству с серебряным кинжалом. Волосы забраны кожаным шнуром в хвост до лопаток, пара прядей осталась вне его, спадая на лицо. Ноги в высоких сапогах с ремнями в виде застежек. Маркус спустился в холл в своем любимом сером камзоле с белой рубашкой, у которой были широкие ребристые рукава. Образ довершает серьга с серебряным черепом. Сивый же, который так рвался защитить меня от коварных вампиров, совершенно не желал менять свою кожаную куртку и джинсы на что-нибудь более официальное. В итоге общими усилиями вожака удалось спеленать и облачить в один из костюмов Алана. Сивый в свою очередь брыкался и рычал, чуть позже начал скулить что-то о том, что ему все жмет. Также общими усилиями удалось его причесать и в качестве послабления обошлись без одеколона, дабы, как выразился сам Фенрир, не насиловать его нюх. К 9 часам вечера мы были готовы и уже стояли в холле, ожидая активации портала в виде стальной летучей мыши. Все-таки вампиры очень падки на излишний антураж и символизм, но с этим ничего не поделать, хозяин и музыку заказывает. Происходит сдвиг пространства, и вот мы уже летим в этом самом пространстве. Перед нами оказались огромные двери, которые очевидно вели в главный зал. Перед нами оказались двое бледных мужчин в костюмах дворецких. «Здравствуйте, уважаемые господа! Бал уже начинается. Вас зовут Гарольд, лорд Пиверелл, Маркус Тенебри, Фенрир Сивый, вожак стаи Фенрир», — проворчал оборотень. «Прекрасно, вы есть в списке, все кроме вас, господин», — сказал вампир, указав на Сивого. «Он мой телохранитель», — уведомил я дворецкого. После моих слов Фенрир вежливо улыбнулся и косо на меня посмотрел. Впрочем, этого хватило, и дворецкие отворили двери в зал, после чего мы прошествовали внутрь. «Эй, Лин, гляди на большую овчарку! Гав, ир-ир-ир!» Донесся шепот одного из дворецких, после чего донесся практически беззвучный смех. Фенрир состроил гримассу в стиле «говорите, говорите, пока я не сломал вам ноги». Кругом стояли столики с самыми изысканными блюдами и напитками. Все-таки вампиры ценят высокую кухню, как я и предполагал. У колонны перед самой площадкой нас встретил еще один вампир. «Уважаемые господа, подойдите сюда поближе и возьмите маски личности. Они покажут вашу натуру и подстроятся под вас индивидуально», — промолвил он. Мы поочередно засунули руки в ящик, где и лежали эти маски. Маркус досталась гипсовая маска в виде черепа. Фенрир вытащил меховую волчью маску, а мне выпала стальная корона с длинными редкими зубцами-шпилями, которая, как и остальные маскарадные облачения моих спутников, закрывала лишь верхнюю половину лица. Мы прошли дальше и, наконец, оказались в зале, который наполняло множество людей, а точнее вампиров. Одеты все были в самые различные костюмы, которые объединяла вычурность и дороговизна. В общем, мы, как говорят маглы, влились в тусовку. К нам вышел еще один дворецкий, в руках он держал поднос с напитками. Нам тут же были вручены бокалы с вином. Маркус с удовольствием выпил прекрасную рубиновую жидкость, я нехотя отпил немного, Фенрир же без зазрения совести осушил весь бокал залпом. Общим решением было принято попробовать местные кушанья, пока к вечеринке не присоединился глава клана Сангвин. Вскоре мы уже поглощали вампирские угощения, которые оказались необычайно вкусны, правда, Сивый снова выделился и не оценил их. Видимо, действительно оборотни гораздо более неприхотливы в еде. Ну и что это за пьянка? Не бухло нормально, не мясо, да и музыка вообще не та опера, — ворчал Фенрир. «Просто тут другая культура вечеринок», — ответил ему Маркус. «Как вам вечер?» — обратился к нам вампир в маске Джокера. «Оживленно у вас тут, еда и напитки на высшем уровне, мне нравится», — ответил я, немного приврав, по поводу своего отношения к приемам и балам. «Мне тоже все нравится. Прекрасный вечер», — продолжил за меня Тенебри. Фенрир же тактично промолчал о том, что он думает обо всем этом. Часы пробили 10. Народ стал собираться в центре, мы присоединились к ним. На балкон на уровне 3-го этажа от нас вышел вампир в красном фраке с белым узором на рукавах. На нем была маска в виде месяца. «Приветствую вас, мои дорогие гости, на нашем балу. Надеюсь, что вы хорошо проводите время. Веселитесь и дальше, а я приглашаю в отдельные апартаменты моих особых гостей», — вещал в толпу вампир. Мы двинулись в сторону балкона, где располагалась дверь, которая очевидно вела к хозяину этого праздника. Спустя несколько проверок мы смогли пройти внутрь и добраться наконец до нужной комнаты, где на уже ждал тот самый вампир в маске месяца. Горячей крови и холодной стали тебе, Люминис. Поприветствовал я хозяина бала. Пусть будет ярок фонарь, ведущий из мрака, Гарольд, ответил полукивком вампир. Что бы вы хотели со мной обсудить? Создание союза. Скоро в нашем мире будет война. И какая для нас выгода в междоусобицах смертных? Зачем нам вам помогать? К тому же я отказал прошлому темному лорду в весьма грубой форме. Кстати, как он, не жив, не мертв, а выгода все-таки есть. Я знаю, что вам не нужно много крови для еды, да и с деньгами у вас точно нет проблем. Но я хотел бы предложить вам жизнь в обществе магов, маглов и других волшебных народов в симбиозе. Скажем так, это развеет вашу скуку. Да и вы давно не участвовали в войнах, не затекли суставы, не заржавели клинки. После моих слов вампир на секунду опешил, а потом заливисто рассмеялся. Что ж, это было бы интересно, но этого мало. При желании за несколько сотен лет мы сможем и сами влиться в общество. Я знал, что вы так ответите, и приберег Джокера в рукаве. Недалеко к сегодня я стал лордом Певереллу, и насколько я слышал из легенд и прочих источников, моему роду принадлежали различные артефакты и реликвии древнейших времен, среди которых упоминается череп Каина. По легендам вашего родоначальника, Люминис очевидно заинтересовался и начал практически незаметно подпрыгивать в кресле. Если эта информация подтвердится и вы вернете нам эту бесценную для нашего рода реликвию, то я стану вашим союзником, и мой клан Сангвин пойдет за вами куда угодно, до вашей смерти, естественно, не от наших клыков и мечей, возбужденно вещал вампир. Прекрасно, значит, заключаем союз, вампир начал думать, что-то считать, и затем кивнул, протянул мне украшенную перстнями руку в белой лайковой перчатке. Я, Люминис Мунфол, глава клана Сангвин, заключаю союз с Гарольдом лордом Певереллу, обязуюсь защищать его, его семью и его подданных, не раскрывать тайны моего союзника, не причинять вреда, это же относится ко всем членам моего клана, сказано. Я, Гарольд лорд Певереллу, обязуюсь вернуть Люминису Мунфолу череп Каина и стать его союзником, оберегать тайны его народа, помогать ему в бою и поднимать кубок в его честь, сказано. Клятва подтверждена магией. Прекрасно, просто волшебно. Можно задать вам несколько вопросов? Конечно, я с радостью вам на них отвечу. Как вам бал? Почему от вас веет холодом, и это то, о чем я думаю? На последнем вопросе вампир указал на мою саблю. Прекрасный вечер, я полудементор, и да, это жнец. Невероятно. Вы уже узнали его свойства? Так вам, Люминис, известна эта особенность моего клика? Пока что никаких, кроме бритвенной остроты, незатупляемого лезвия и способности разрубать абсолютно все, в частности души. Как давно он у вас? Сложно сказать, я, если по правде, в момент его получения был в самой грани, а там время идет иначе. Ясно, надеюсь, что сейчас у вас все хорошо. Ну что, пройдем в зал, сейчас начнется самое веселье. Я кивнул, и мы все вместе отправились обратно, и как раз успели к началу танцев. Маркус сам выбрал себе пару, все-таки он прекрасно ориентируется на данных мероприятиях. Сивова под наши с Люминисом смешки изловила вампирша на вид лет 20 со словами «потанцуем, волчок, ну не бойся, я не кусаюсь, я же хотел избежать всего этого». Но мне, следуя традиции, снова не повезло. «Не хотите потанцевать, господин?» Сделав книгсон, спросила у меня девушка в маске ворона. «Или выберите меня», продолжила рыжеволосая вампирша в маске лисы. «Не хотите отдать танец мне?» Видимо, бог действительно любит троицу. Но я решил избежать такого напора от дам и сделал совершенно неожиданную для себя вещь. Подошел к другой девушке и пригласил ее. Правда, видимо, я немного поспешно сделал выбор, так как только сейчас заметил, что ей можно дать не больше 13 лет, видимо, еще молодая. Волосы сначала мне показались белыми, но чуть позже я понял, что они седые, как у меня, хоть и немного более теплого оттенка. На ней была маска совы. «Не хотите потанцевать, мисс?» — обратился я к ней. «Король, а где ваши шестерки и валеты?» — задумчиво пробормотала она. «Отослал искать Алису. Надеюсь, вы не упорхнете от меня во мрак ночи», — ответил я. Девушка кивнула и приняла протянутую мной руку, сзади послышалось недовольное шипение. «Новичкам везет, но кто в здравом уме выберет дочь клана Малковиан?» «ТСС, тихо, вдруг услышат». Очевидно, девушка тут была чем-то вроде изгоя, а оно и понятно. Малковиан — безумные вампиры. Говорят, что это проявляется у всех представителей этого клана, в меньшей или большей степени, начиная от безумных оракулов, Да тех, кого интересуют только бойни и купание в крови. Не волнуйся, я не боюсь тебя. Попробовал я подбодрить девушку. Я знаю, а вот от твоих сакральных дуновений я немного нервничаю. Ты определенно не кроволюб, но и не двуногий заклатель. Я в какой-то степени низший биовампир, хоть и не полностью. Ты забавно изъясняешься, мне нравится. Как тебя зовут? Дочь космоса и младшая сестричка Земли, можно просто Луна. Меня зовут Гарольд Певерелу. Ты мертв, но жив и веет от тебя снежной королевой, как от мальчика из сказки. Тебе тоже все равно? Почти верно. У меня отсутствуют некоторые эмоции и чувства. Это связано с моей смертью. Вижу, вы интересуетесь нами, магами. Я видела тебя во сне, и папа говорил, что ты мальчик, который выжил, умер. Остальные орликины, звери и шуты не смотрят на вас. Значит, только твоя семья живет с людьми, я и мой отец. Мы редкостные уникали своей родни. Мы можем быть фокусниками-колдунцами. Поэтому я поехала в летучего вепря в этом году. Хогвартс. Учтиво поинтересовался я. Да. Правда, мне там скучно, и никто не хочет ловить со мной Купитера. А на какой факультет ты поступила? Бронзовый нарлокрылый. А как ты питаешься? Никто не хочет со мной обедать. Папа сказал, что у меня будет много друзей, но их все нет. А на этом приеме есть только соки и вино. Сколько ты не питалась? Мне нужно немного крови, но я не ела уже 2 месяца, к нам не приходили гости. Если хочешь, могу поделиться своей, но не за бесплатно. И сколько золота нужно снежного лосомукаю? Интересное прозвище, но не суть. Деньги мне не нужны. Давай станем друзьями, но друзья должны делиться новостями. Можешь рассказывать мне о том, что происходит в школе. Я ведь не могу туда попасть. Девушка счастливо улыбнулась и приблизилась ко мне. Теперь мы вальсировали на очень близкой дистанции. Она крепче обняла мою спину. Конечно, мы станем лучшими вампиром и магом друзьями. Я отвел ее к колоннам, и мы встали за одной из них. Я уже было достал кинжал, чтобы порезать ладонь, но Луна аккуратно отвела мою руку от ножен и взглянула мне в глаза. Я уже большая, не надо с ложечки. Ну что, видимо, придется делать это по всем канонам, начиная от расстегивания ворота рубашки, что я и проделал. Девушка приблизилась к моей шее, клыки удлинились, и она осторожно прокусила ими кожу. Очень странное и приятное ощущение, я бы назвал это расслаблением всего тела и сознания, к этому добавлялось приятное тепло дыхания девушки и объятия тонких ручек на моей спине. Так вот что такое блаженство, видимо, новое чувство открылось. Через 7 секунд, которые показались мне получасом сидения в кресле у камина, Луна оторвалась от моей шеи и дважды лизнула ранки. Когда я дотронулся пальцами до шеи, на ней уже не осталось никаких следов, а лишь легкое головокружение, как после глотка крепкого алкоголя. Девушка тоже выглядит довольной, даже чуть менее бледной. «Ты вкусный, и очень сильный, я наелась», — томно проговорила она, облизнув губы, на которых осталась красная капелька. «Так всегда, в смысле приятно, если добровольно, то да», — с улыбкой проговорила она, спрятав аккуратные белоснежные клыки. «Луна, кто этот молодой человек? Представь нас, пожалуйста». Подошел к нам блаженный улыбающийся мужчина лет 30 на вид с точно такими же, как у моей новой знакомой, волосами до плеч. Это Гарольд Певерелу, папа. А это мой отец, Ксенофилиус Лавгуд. Поочередно представила она нас. Рад познакомиться с вами, мистер Певерелу. Вежливо улыбнулся без клыков отец Луны. Это взаимно, мистер Лавгуд. Ваша дочь составила мне компанию на этом балу, за что я ей и вам безмерно благодарен. Вам спасибо, вы, как я заметил, позаботились о ней. Спасибо. Сейчас у нас перебои с кровью, и я надеялся, что моя дочурка сможет найти друзей в школе, но как-то с ними не вышло. Поблагодарил меня вампир. В этот момент к нам подключились Маркус и Сивый. Оба были довольны вечером, хоть Сивый и тщательно скрывал это. Нам пора отправляться обратно, уже 1:00. Бал будет длиться до утра, но нам стоит вернуться пораньше. «Завтра много дел», — сообщил мне некромант. «До свидания, мистер Лавгуд, пока, Луна». Попрощался я с новыми знакомыми. Луна подошла ко мне ближе и в очередной раз за эту ночь обняла. Я ответил. После этого приятного дополнения мы пошли в каминный зал, откуда отправились домой. Оборотни почти закончили стройку домов и заночевали в новых жилищах. Пара семей, которым не хватило домов, остались на ночь в поместье. Сива и Эмили тоже заночевали с нами. Правда, в этот раз у всех были отдельные комнаты, и никто не навязывался лечь у меня, так как все уже спали. В этот момент я стою у окна, стягивая с себя обилие одежды и аксессуаров, укладывая все это в шкаф. Ложусь в постель и пытаюсь заснуть, попутно думаю о сегодняшних событиях. Все-таки день прошел неплохо, я стал лордом, получил несметные богатства, закупил все необходимые для моей личной армии, убил очередного ублюдка, заключил союз с вампирами и побывал на их вечеринке, пробуя различные деликатесы. И вишенкой на торте стало знакомство с очень милой девочкой-вампиром Луной, которая очень хорошо танцует. Видимо, удача снова на моей стороне. Пополнение в семействе. Примечание к части. Здравствуйте, мои дорогие читатели. Знаю, что я заслужил все казни египетские в тройном размере за такую задержку новой главы. В свое оправдание скажу, что это были слишком загруженные для меня дни с большим количеством событий, приятных и, если честно, крайне нехороших. В подробности вдаваться не буду. Недавно у меня произошел день рождения. Надеюсь, что вы подарите мне много новых оценок и комментариев. Буду греть себя надеждой об этих благах. Надеюсь, что вы не потеряли интерес к моей работе. Всем приятного прочтения и много вкусностей. С наилучшими пожеланиями, автор. Со дня заключения договора с вампирским кланом Сангвин прошло несколько дней. Осень сменяется зимой и на улице становится все холоднее и холоднее, хоть снег еще не выпал. Оборотни закончили строительство своего небольшого поселка и теперь занимаются охотой или тренировками. Лекс ежедневно гоняет воинов стаи Фенрир по всей территории поместья и лесу в полной боевой выкладке, с оружием, в форме. Затем магическую часть этой аравы принимают на себя Генри с Аланом и начинают проводить КМВ, курс молодого волшебника. Успехи уже есть, и оборотни постепенно осваивают простую боевую магию и слабые щиты. Луиза учит всех сквибов, женщин и детей варить основные зелья и оказывать первую помощь. Моя армия растет прямо на глазах. Серп, пора бы нам порубиться. Донеслось со спины. А, это ты, Пайр? Сейчас пойдем. Не оборачиваясь, ответил я. Пайр – один из наших новых жильцов. Высший вампир, маг крови и мастер клинка в одной довольной роже. По меркам его собратьев, Пайр довольно молод, ему всего 96 лет от роду. И да, как выяснилось, вампиры могут размножаться половым путем. Но я отошел от сути дела. Этот молодой кровосос приперся в поместье 3 дня назад и сообщил мне, что он станет моим учителем фехтования, чтобы я не опозорил жнеца. Очередной удар по моему самолюбию. Хоть он и втоптал меня в землю и 5 раз за минуту выбил у меня тренировочный клинок из рук, он отметил, что я нахожусь в очень хорошей форме для закуски. Бесит. На этих пытках, которые Пайр называет разминками, я не могу использовать свою саблю, моего жнеца. А все по одной простой причине. Страх. Вампир искренне опасается даже глядеть на этот черный клинок, который мало того, что легко разрубит его от ключицы до задницы, так и убьет его полностью, окончательно. Поэтому мне приходится размахивать убогой репликой жнеца, которая стоит 1000 золотом и является подарком от Люминиса, но никогда не сравнится с моей саблей. Она тяжелее, менее удобна, рубит неплохо, но сравнения никакого. В общем, недовольство мое можно было собирать с очком и закатывать в банки. Вот и очередное занятие. Чертовы церемонии. Видно же, что они совершенно лишние, но Пайр просто хочет меня позлить. В этот раз ему мало не покажется. Ну что, мой лорд, начнем. Подавив смешок, произнес вампир. Я, не отвечая, делаю выпад в сторону Пайра и пытаюсь рубануть по его руке. Вампир отскакивает и снова начинает давить лыбу. Еще выпад, уже принимает на блок. Выхватываю кинжал и бью в бок, только царапнул. Ша-ша-ша, больно вообще-то то, зашипел кровосос, зажимая порез. Я же говорил, не используй гребаное серебро. Прям так больно, посмеиваясь, сказал я. Хочешь проверить? На последнем слоге Пайр крутанулся вокруг своей оси, и в этом урагане я заметил несущийся ко мне на бешеной скорости кончик его рапиры. Еле успеваю отпрыгнуть с траектории клинка, после чего перехожу в контратаку. Рубящий удар саблей, короткий укол кинжалом, потом восходящий удар эфесом. Ничего не прошло, увертливый гад. Чего копаешься? Или ты решил пощадить меня сегодня, мой лорд? Снова доносится насмешливый тон. А вот сейчас он и попался. Никогда не стоит тратить внимание и время на болтовню во время рубки. Сильный прямой удар ногой в грудь заставил вампира покачнуться и на секунду потерять равновесие. Удар кинжалом в бок, и после короткого шага назад я прорубаю саблей обе глазницы и переносицу Пайра. Вампир начинает шипеть, и на секунду я услышал стон, после чего мой противник пытается ориентироваться при помощи слуха. На этом его умении я погорел в позапрошлую дуэль, снеся Пайру половину черепа вместе с глазами. Я уже было подумал, что я выиграл, а не тут-то было. Вампир хорошо видит и без глаз. Когда я расслабился, Пайр выбил саблю из моих рук, повалил меня на землю, ударив локтем в солнечное сплетение и приставал к горлу кончик рапиры. До сих пор корежит, когда вспоминаю. Нельзя терять ни секунды, рублю по руке, удается отсечь несколько пальцев, затем мой удар по сухожилиям блокируется Пайром, для чего ему пришлось вывести свою ладонь из сустава, дабы парировать мой удар под нужным углом. И в этот момент я встречаю своей скулой кулак вампира, заключенный в тонкую перчатку из кожи дракона. Как говорят маглы, у меня в этот момент искры из глаз посыпались. Благо я успел немного прийти в себя, чтобы отразить укол рапиры, который должен был пройти сквозь мое горло. Разворот, удар кинжалом, блок, уворот, мой кулак несется в скулу вампира, попытка прошла удачно, осталось завершить начатое. Три коротких укола даггером и конечный рубящий удар сабли по шее Пайра, голова повисла на лоскуте кожи. Вампир, вытянув руку за свою спину, взялся за провал вместо глаз и потянул свою башку обратно, установив ее на полагающееся ей место, для эффекта, пару раз хрустнув шейными позвонками. «В этот раз ты меня достал. Молодец, 1-9, в мою пользу. Но учти, в следующий раз поддаваться не буду, запущу рефлексы и скорость на 60%. Хотелось бы посмотреть». «Ага, посмотреть. Заколебал уже по глазам бить, мне их 3 часа регенерировать. Да кинжал свой засунь себе в...» «Во что?» — с нажимом спросил я. «В ножны, чтоб не потерять. Ты специально серебро используешь?» «В первый раз, случайно», — коротко ухмыльнувшись, ответил я. «Если ты забыл, серебро является очень въедливым металлом, который заставляет кровь хуже сворачиваться. Так вот, это работает на закуске, на волках позорных и на милом и добром мне. Мне теперь полчаса залечивать твои уколы, а крови мне тут хрен кто даст, нормальный. Ты зажрался, мой пылающий друг. Один вопрос, что дороже, кровь девственницы 18 лет от роду, или, допустим, моя или Алана, на крайняк Сивова? С этим щеночком хаски, все просто, там равноценный обмен, все-таки он альфа, хоть и воняет. Алан на этой ступени измерений, стоит повыше, этак на 3 девственницы. А тебя я вычислить не могу, уж больно много в тебе магических примесей, а в особенности маны. Некроманты на вкус кисловато горькие, но ты все это перебиваешь, источника у тебя как у... Да я даже людей таких не знаю. А можно, хоть капельку? Ты ведь видишь без глаз? Да, и ты это прекрасно знаешь. Ну и какой жест я показываю? Обычную русскую фигу. Несколько обиженно сказал вампир. Вот и нифиг, не наработал. Вот бы добраться до той волчицы. Это какой? Заинтересованно спросил я. Ну, до той, с темными волосами, красными кончиками, с офигенной попкой. Так бы поиграли. Могу дать совет, подойди поближе. «Хватит поясничать, ты прекрасно знаешь, где я стою. Вот Пайр подходит ближе, потом еще ближе и вот он стоит в полуметре от меня. Ну и, динь-донг, чего, кака?» В этот момент я хорошенько зарядил вампиру прямо в причинное место ногой в тяжелом берце на шнуровке, да и с собственной модификацией в виде небольшого стального бойка на носке. Пайр сдавленно выдохнул, согнулся и упал. «Все-таки мужик, есть мужик, будь он хоть оборотнем, хоть вампиром. Ты что, мать твою, за ногу делаешь?» Часто дыша просипел кровосос. «Не подходи к дочке Сивова, лично присматривать буду. Тебе повезло, что предупреждение сделал я, а главное, что ты не ляпнул это при Фенрире. Он бы тебе твое сокровище вырвал с корнем, да так, что не вырастет». Пайр после моих слов побледнел, затем посерел, а под конец стал зеленым. Видимо, он представил себе всю картину возможного будущего и резко помотал головой. «Встать хоть помоги, мне это залечивать уже 5 часов, я протягиваю вампиру руку, он за нее хватается и резко тянет меня на землю. Я теряю равновесие, пытаюсь выпрямиться, но ничего не выходит и я падаю на траву. Пайр выгибается и придавливает мою грудь коленом. 1-10 в мою пользу», — сообщил вампир, приблизившись к моей шее и жадно дыша. «Испепелю, потом сплавлюсь вон тем цементом и закину в озеро». Я пошутил. «Ну хоть капельку, фиг с тобой, только с одним условием». «Каким?» — жадно урча ответил Пайр. «Слезь с меня, помоги подняться, открой рот. Мало ли, вдруг у тебя кариес?» Пайр обиженно выдохнул и глянул на меня. «Я же при его уж очень услужливой помощи смог подняться, после чего выхватил кинжал, полоснул по ладони и поднял руку над ртом вампира. Пайр не давал ни капли пропасти, было видно, что он крайне доволен тем, что добился такого раритета. «Мама, а можно ложку облизать?» — ухмыляясь, спросил вампир после того, как я прервал его трапезу. «Сейчас ложкой получишь по лбу, не наглей». «Эх, она тоже так говорила», — предавшись воспоминаниям, сообщил мне Пайр. «Ладно, мне пора бежать». «Это куда?» «В замок, а куда еще?» «Ты мне столько чили сейчас дал, пойду Феросу по морде надаю. Удачной охоты». Пайр куда-то побежал по довольно странной траектории, в частности зигзагом, после чего растворился в виде искрящего серого тумана. «А мне уже пора пообедать и идти обучать свою личную гвардию. Сивый уже приобрел себе палочку, и я начал обучение Фенрира и Эмили. Пока что мы занимаемся на усиленной основной программе. Что-то получается, что-то нет, но нужно поскорее обучить их всему, в том числе и другим аспектам магических наук. Да и я уже ничего не успеваю, до сих пор не начал сканировать население. Кстати, о сканировании и обеде, пойду как навещу пленника. Его как посадили в подземелье, так и никто его не посещал, кроме эльфов. Мне удается проскользнуть мимо Дафны и Эмили, потом обхожу коридором Ликса, вот и подвал. В руке вспыхивает огонь, почему не люмос? А потому что для меня сейчас проще пламя вызвать, чем заклятиями света кидаться, да и немного пофарсить не помешает. Пленник сидит, вжавшись в решетку старой проржавевшей клетки, на полу миски с едой и водой, в самой камере разбросана солома, в качестве матраса. Парень выглядит смирившимся со своей скорой смертью и на все смотрел с отчуждением. Правда, его безразличие продлилось недолго, в частности до того момента, как я задел ногой небольшой камешек, который упал на несколько ступеней вниз. Бывший стажер Аврората испуганно повернул голову в мою сторону, и его глаза расширились. «Вы убьете меня?» – тихо спросил он. «Сначала я начну растягивать твои суставы, потом буду загонять иглы под ногти, следом пойдет дробление коленей, ну и конечно же я спущу с тебя шкуру, уж больно твоя кожа мне приглянулась». «Не, надо, не будь идиотом, парень, если бы ты мне был не нужен, ты был бы уже мертв, и нет, убивать я тебя в будущем не планирую. Больше скажу, если будешь давать мне то, что я требую, и будешь хорошо себя вести, я выделю тебе комнату и тебя начнут кормить приличной едой. Я не доставлю вам проблем, господин». «Вот и чудно, а теперь подойди ближе, не бойся, больно не будет, разве что немного неприятно». В этот момент стажер залился краской и начал расстегивать ремень, повернувшись ко мне спиной, по щекам полились слезы. «Ну и что ты делаешь, ты баран или да? Я думал, что вы из тех, ну, маньяков», — тихо сказал он. «Нет, я не из этих. Боже, почему меня окружают идиоты и извращенцы? Неважно. А теперь, парень, подойди ближе, нормально, теперь приблизь свое лицо к моему. Предупреждаю, попробуешь поцеловать или еще что-то выкинешь, не подумав, я тебя испеку в печи на медленном огне и отправлю на банкет твоему начальству. Понял?» «Видимо, понял», — раз кивнул. «Я начинаю всасывать его эмоции. Так, что тут у нас? Собака с красным бантом, маленькая девочка у него на плечах, волшебная палочка. Это же собака с датой 30 лет. Странно, может, псих? Цветы распускаются, а вот дерево засохло. Темный туман над рекой. Ты некромант? Чего?» — чуть заторможенно ответил бледный парень. «Ты можешь воскрешать мертвых?» «Нет, что вы, это темная магия, я и подумать не могу о таком». «Врешь. Ну, я пару раз, когда маленький был, помогал цветам снова вырасти, да и кота один раз спас. Я думал, что это целительство, как у шаманов. Я материализовываю перстень мастера некромантии и скапливаю в ладони заряд для касания тлена. Не боись, не сдам я тебя, сам такой же, только с небольшим отличием. Я мастер некромант, и кстати, если ты попробуешь сбежать, я тебя особо жестоко убью, соберу по кусочкам и снова убью. Но, не о том разговор. Хочешь повышение от обеда, да скажем так, мальчика на побегушках? Но, почему? Да, хочу. Потому что мне нужны ученики, наше ремесло встречается крайне редко, знаешь ли. Можно подумать, да, даю тебе целых полминуты. Спустя срок, данный на размышления по теме «быть или не быть», мой уже экс-пленник ответил положительно и был принят под мою заботливую опеку, конечно же после принесения всех клятв и обетов, аля не навреди, не укради, не убей и так далее по всему списку из специального кодекса. Теперь парень был отправлен к Луизе, чтобы она его осмотрела, после чего его следовало накормить, напоить, в баньке попарить и спать уложить, чистого, сытного и, следовательно, безмерно довольного тем, что он перестал быть обедом. А мне, в свою очередь, нужно искать новую пищу для мозгов. Если опять подсунут тухлятину, поеду в орден выбирать лично. Пора бы мне отправиться за кафедру, учить молодых и не очень. Фенрир и Эми уже ждут меня в специальном зале, который для данных целей я оборудовал вместе с Генри. Вот и нужная дверь, как я и предполагал, внутри меня уже ждут. Прохожу к своему любимому креслу и падаю в него, удобно размещая свою пятую точку на мягкой поверхности сей мебели. О чем мы говорили на прошлом занятии? О стихийной магии, ее видах, классах и подклассах. Немного спеша и подпрыгивая на стуле, ответила Эми. Девочке уж очень нравятся мои уроки, а я гадаю, то ли я хороший препод, то ли магия ее привлекает так. Но я опять отклонился от дела. Прекрасно, сегодня мы будем определять вашу стихию или их смеси. Начнем с медитации. Представьте себя в наиболее умиротворяющем месте. Ну как, я в лесу на большом теплом камне у реки, улыбаясь, сказала девочка. А можно лечь? Спросил Сивый. На или под лавку? Шучу, нет, нужно сохранять позу, чтобы магия хорошо проходила по всем участкам тела. Дальше представьте какую-либо из основных четырех стихий, и одна из них должна ответить, если у вас, конечно, есть предрасположенность. Так мои ученики просидели несколько минут, после чего у Эли начали трепаться волосы, как от слабого дуновения ветра. «Ага, значит, воздух. Мать Мерлина через Мордрида под юбку Морганы!» — крикнул Сивый. В этот прекрасный момент, за секунду до этого крика души, у оборотня вспыхнула его короткая седая борода. Пришлось тушить магией, правда, вышла как обычно, и вожака стаи, под мелодичный смех Эми, откинула струей воды, как из Брандспайта. Сивый встал, встряхнулся и слегка рыча подошел к своему месту. «Можно в следующий раз, поаккуратнее, тебе дорога твоя борода, да, но жизнь дороже», — прошипел Фенрир. «Просушить? Нет, не надо. И так пойдет. Тогда продолжим. Запомнили ощущения? Теперь попробуйте перенести их в удобную вам руку. То есть ими представляет ветерок, а Фенрир что-нибудь горячее. Все ясно?» Ответа я не дождался, и мне пришлось лишь наблюдать за потугами моих учеников. Спустя 10 минут стараний я почувствовал почти неощутимый ветерок у своего лица, а еще через 3 минуты Фенрир смог выпустить несколько искр. Для первого раза очень даже неплохо. «Молодцы, ставлю зачет», — усмехнувшись, сказал я. «А какая у вас стихия?» — обратилась Эмили. «Сейчас покажу». Из одной руки вылетела струя пламени, которая сожгла дотла тренировочный манекен из глины, второй же ладонью я послал невидимые воздушные лезвия, которые превратили другую куклу в салат оливье. «Это как?» — немного шокированно посмотрел на меня Сивый. «Меньше надо спать на лекциях, вот как. Я обладатель двух стихий, а мой подкласс — громовержец. В случае с Эли, она скорее всего имеет подкласс догон, потому как ее основная стихия — воздух, и есть небольшой талант к магии воды. Ты же оказался чистым огневиком, другими стихиями дальше адепта ты управлять не научишься. А бывает по три стихии?» Эми снова включила любознательность. В истории было несколько случаев. Таких магов называли полубогами, а все по одной простой причине. Они были сильнее всех волшебников своего времени, но в то же время были смертными, и их часто убивали, нанося удар в спину или когда они спали. Впрочем, полубогов уже давным-давно не было. А сколько заклятий насчитывает класс Дагон? Бесконечность. Каждый волшебник, который обладает стихийной магией, привносит что-то новое. В моем случае все еще интереснее. До меня нет упоминания о подклассе громовержец за последние 300 лет. Ладно, тренируйтесь дальше, а мне нужно уладить некоторые дела в городе. До свидания, Гарольд. Немного запнувшись, сказала Эми. А что делать, если снова произойдет возгорание? Посмеиваясь, задал вопрос Сивый. Вызови домовика, поможет. Вот и пришла пора мне выдвигаться в Лондон, город темных трущоб, весь изглоданный злом, по ночам его мгла накрывает крылом. Что-то я стал заговариваться. А если б я был поэт, я бы оды писал. Одеваю уже привычный мне темный плащ с глубоким капюшоном, удобные брюки и тяжелые сапоги на шнуровке. Сегодня уж больно серо на улице, лучше взять зонт. Пистолет прекрасно извлекается из кобуры на боку, стилет, которым я заменил серебряный кинжал, сейчас покоился в ножнах за поясом, портключ в виде небольшой броши лежит в нагрудном кармане, готовый в любой момент сработать. В общем, подготовка для похода по магазинам уже собрана, и мне, как выражается Лекс, можно двигать. Аппарация заносит меня в уже знакомый переулок в косом переулке. Нервно оглядываясь по сторонам, я спешу посетить одну фермерскую лавку, где промышляют продажей продуктов, инструментов и всего, что нужно начинающему дачнику. «О, это снова вы, мистер Капюшон. Хотите оформить еще что-нибудь в особо крупных размерах партии?» — подскочил ко мне администратор магазина.